Черт, конечно, мне нравится то, что я вижу. Говорить по меньшей мере, что она красиво кощунство. Она как минимум прекрасна. Вижу, что нравится. Хи-хи-хи. Смеялась, тыкая в мою сторону кинжалом. Готова тебе отдаться полностью и без остатка, если победишь меня. Мммммм. Нет. Задумавшись, вскрикнула. Если просто развлечешь, я уже буду готова отдаться тебе. Но ты не думай, что я из этих шлюх в простонародье называющихся. Считай это эксклюзивным предложением. Так что потанцуем. Не дав мне ответить на такую вопиющую наглость, Кали взлетела на десяток сантиметров над песком и, с плавностью перетекая, за считанные секунды преодолела расстояние между нами. А затем начался концерт смерти, как бы это назвала Хила, ведь их стили были очень похожи. Глава 38. Было сложновато отбивать сразу же четыре руки, хотя я и был привычен к чему-то подобному. Как уже сказал, стиль сестры и этой синей были очень похожи, но было одно различие. Это филигранный контроль и чувство своего тела. Это похвала отнюдь не в сторону Хилы. Кали просто порхала со своими кинжалами, не давая мне ни единой возможности для контратаки. Она то и дело разрывала дистанцию, а затем сближалась максимально близко, настолько, что мы чуть ли не сталкивались носами. Отбивая один прямой удар, мне тут же приходилось отбивать три других удара из-под тяжка, чаще всего со спины. Эта синяя бабенция была очередным противником, который был быстрее меня, и будь это 20-30 лет назад, то я бы и защищаться нормально не смог. Но сейчас я определенно стал сильнее. К тому же на мне все еще были утяжелители. Я их вообще ни разу не снимал с того момента, как одел. Ну, кроме одного, который я отдал Таносу. Поэтому в разгаре боя было принято простое решение снять их, за что я, в общем-то, получил пару порезов. Один на животе, два на плече и один на щеке. Ничего существенного. Однако, как только я стянул ремешки, тут же почувствовал себя максимально свободным и легким. Первый же рывок у меня получился настолько мощным, что я попросту влетел в синюю, снося ее с ног, и улетел дальше, закапывая себя в песок. Пр-пух, выплюнул песок изо рта, не ожидал такого. КХМРХ, простонала синяя, хорошенько я в нее влетел. Одна рука скрючена, из второй торчит кость, а на третьей и четвертой пыльцы решили расти в другую сторону. Как подло. Ах, мсссс. Простонала она сильнее, вместе с тем затрещали ее руки и вставали на место, полностью восстановиваясь. Мне показалось, или она немного похудела, уж не той, кто нападает из-под тишка, говорить о подлости. Давать ей времени на восстановление я не собирался, посему сделал новый мощный рывок, поднимая за собой много песка. На этот раз я даже смог остановиться, но все равно немного пролетел. Не сказать, чтобы моя скорость прямо уж так и выросла, но мне стало гораздо легче двигаться, и рывки получаются просто крышесносные. Такое чувство, что с меня сняли невыносимую ношу, и я могу вдохнуть полной грудью. Тяжелый молот против легких кинжалов, попробуем. Просто выкинув руку с молотом вперед, я отпугнул синюю от себя подальше, а затем этим молотом вновь бахнул по песку, поднимая его вверх и застилая обзор. В отличие от своей противницы, которая мотала головой из стороны в сторону, я ее прекрасно видел. Мне прекрасно помогали наноботы. Это было слегка нечестно, но что поделать, с кем-то на ее уровне я не смогу сразиться одним лишь молотом. Я всю жизнь тренировался и сражался либо с мечом, либо с копьем. Пока завеса из песка не развеялась, я поднял себя в воздух с помощью все тех же наноботов и немного понаблюдал за тем, как синяя показывала, насколько может быть быстрой. Она все так же пыталась вглядеться в завесу, медленно вертя головой. Но вот ее руки, их я вовсе не видел, их как будто отрезали, ибо были видны только основания плеч и некий ореол вокруг нее, куда не мог просочиться песок. Сдается мне, что меня все это время щадили, а то если бы она с самого начала так крутила руками, боюсь, меня бы нашинковали на тонкие полоски. Промотав в голове небольшой план на следующие свои действия, я уже было замахнулся молотом, как всю завесу из песка сдуло, да и вообще вокруг все как-то поменялось. Стало тихо, облак с неба исчезли, оставляя его абсолютно синим, прекратилась и битва вокруг нас. Наплевав на меня, синяка же осмотрела, лишь куда-то мне за спину, вместе с собакоголовыми, которые теперь тоже стояли на месте. Повернув голову через плечо, я полностью оценил, что заставило всех оцепенеть. Во всю ширь пустыни и высотой до самого неба, в нашу сторону мчалась черная бурлящая стена. Симбиот в моей голове забился истеричными криками на неизвестном языке, который я не мог перевести, а по телу то и дело пробегали черные прожилки. Хей, пора нам убираться. Не нравится мне думать о том, что с нами будет, если эта штука доберется до нас. Посмотрела сначала на стену Кали, а затем на меня. Они же, кажется, твои союзники. Неожиданное предательство. Что? А чем ты? Впилась в меня с самым невменяемым лицом. Я союзник этим. Ха-ха-ха-ха. Да ты за кого меня держишь? Я же говорю, я пришла, чтобы потанцевать с тобой, мальчик. Мне было скучно убивать этих. Они же тупые болванчики. Ладно, раз не хочешь идти со мной, то не скучай тут без меня. Развернулась она и, не касаясь ногами песка, бросилась прочь. Хаем, хаем, хаем. Причмокнул губами, вот те на, но она права, пора улепетывать. Боги уже собрались в этакий круг, где было возведено несколько защитных барьеров. Я же стоял рядом с Одином, впереди всех и смотрел, как черная стена с каждой секундой медленно и неутолимо приближалась к нам. Все мы дружно напряглись, напитали оружие энергией и одним неровным залпом выпустили все в сторону стены. Дырка в том месте, куда попала наша совместная атака, образовалась огромная. Но как дыра образовалась, так же быстро и заросла. Повторить, взревел один, заставляя нас напитать оружие во второй раз, действовать по команде. Был второй приказ, но кто-то из богов все же выстрелил. И в этом, в общем-то, не было ничего удивительного. Боги не солдаты, а один не их командир. Благо, что хоть что-то у нас получается. С третьего раза Одину все же удалось урегулировать богов, и в момент, когда черная стена приблизилась к нам максимально близко, все атаковали еще раз. Толщина стены была метров 10, а после того, как она прошла нас, нам открылась новая прибранная и ровная, как водная гладь равнина песка. Пха-а-а, пхуа, с булькающими звуками пролетела, и плюхнулась прямо перед нами тело. Тор присмотрелся к еще живому, но конкретно побитому богу. Хэр-р-р-р, ТСССЧ, какая мерзость, боги, какая же мерзость. Прибыло новое лицо, зависнув в воздухе на знакомых черных отростках. Странное серое гуманоидное существо, с виду голый, лишь черный капюшон на голове и шарф, из-под которого выглядывали отростки, похожие на щупальца. Мускулистый, но в то же время по всему телу виднелись кости, обтянутые кожей, без явных половых признаков, но судя по телосложению и тембру голоса, мужчина. В левой руке у него была зажата чья-то нога, а сам обладатель этой ноги свободно свисал, окрапливая своей кровью песок. Веста, приглядевшись, узнал ту. «Кто ты такой?» — крикнул кто-то из толпы. «Бррррр!» — двинулись его тентакли. «Ягор, а вы не знали?» — сказал он это таким голосом, как будто разговаривает с умственно отсталыми. «Ну, конечно, не знали. Вы, боги, ничего не знаете. Вам интересно только жрать, упиваться своей мнимой силой, да предаваться похоти. Складно базаришь, да вот только кто нам это запретит?» С прихохотыванием был ему ответ. «Так это ты из-за кого столько бед свалилось на наши головы? Не повезло тебе, нечисть, тут дюжина богов, а ты перебил свою армию. Уже боишься?» — вторил звонкий молодой голос. «Бррррр, сколько лишних слов. В своих бедах виновны только вы, а уж беспокоиться. Ха-ха-ха». Не сдерживаясь, но хрипло рассмеялся он. «Мне ничего не стоит уничтожить вас, но придется немного подождать. Мне бы хотелось уничтожить вас всех сразу. Че нам ждать? Просто убьем его быстро и все». Ринулся в бой какой-то бедолага в необычных доспехах. «Стой!» — выкрикнула Аматерасу. «Значит, ее пантеон? Хэррррр!» Поморщился Гор, а затем легким движением в его руке появился черный меч, который он тут же бросил в бога. Тот, наверное, даже не заметил, как его убило. Скорость броска была очень большой. Опять же, лет 30 назад было бы тяжело от такого увернуться. Сейчас же, нет. Но это я такой уникальный. Убитый бог был совсем не таким и подох в секунду, а с его телом произошла жуткая трансформация. Если быть точнее, то оно под хруст ломающихся костей вытянулось в тонкую линию и полностью втянулось в меч гора. Его меч – это шедевр. Теперь, обратив на него внимание, я отсюда слышу его песню. Темную, вязкую, тянучую, но громкую и настолько же великолепную. Она всеми своими фибрами пытается подчинить меня и полностью отдаться. Какой силой и высот можно достичь, владея я этим мечом? И боюсь, на меня это действовало. Мне действительно хотелось владеть этим артефактом, но нет, не для того, чтобы достичь силы или каких-то высот, а чтобы разобрать его, получить все знания о его создании, ибо создавался он отнюдь непростым способом. Меч был живым, у него была душа, развитая и полноценная. Она не была подсажена кем-то, а возвращена с самого начала. Тот, кто создал этот меч, был определенно гением. Пока мы откровенно зевали ртами, появилось множество порталов, из которых стали выходить побитые фигуры. «Ты!» — яростно закричал вышедший вперед Зевс. «Вот его-то тут не хватало. Ты разрушил Грецию». Провернувшись вокруг своей оси несколько раз, в его руках образовалась молния, которую он тут же метнул в гора. Гор увернулся, даже не поворачиваясь в сторону летящей молнии. Однако сразу же после молнии высоко в небе над гором появилась лучница. Спустив стрелу со своего роскошно украшенного деревянного лука, та разветвилась на две, затем еще и еще. В конце концов, на гора пролился дождь из стрел. Несколько богов в это время тоже не ждали. Девушка с мечом и щитом и уже знакомый Арис. Вдвоем они ринулись вперед прямо под град из стрел, которые, в общем-то, их не беспокоили. Их стрелы огибали богов. Подобравшись к опорам, на которых держался Гор, два бога попытались срубить их, но не тут-то было. Те, подобно змеям извернувшись, а затем уже подобно веткам дерева, разрослись в стороны, пытаясь проткнуть богов. Девушка успела защититься щитом и, оставив его, отпрыгнула, а вот Арису повезло меньше. Его руку проткнуло множество шипов, которые все ветвились и ветвились. Уйти он все же смог, перерезав шипы, но подырявили его знатно. «Аматерасу сама, позвольте нам сразиться, наш враг прямо перед нами, хватит стоять, бонзай!» Не дожидаясь ответа своей верховной богини, ринулся в бой бог. «Баназай!» Вторили некоторые боги, зазывали. «Стоять!» Только и успела бросить Аматерасу, но ее никто не послушал. Вереница богов, что стояла за нами, тоже потянулась вперед, и их не могли остановили даже верховные боги их же пантеонов, как в общем-то и один, который стал негласным главнокомандующим. Поняв, что ничего не получится, он просто встал, держа Гунгнир, и стал неотрывно следить за разгорающимся боем между гором и десятком богов. «Магнихилд», не отрываясь, обратился один к женщине, «на тебе будет спина врага, когда представится возможность». Пожав плечами, Мэг согласилась, а затем как по волшебству растворилась в искорках огня. Не знал, что она умеет так. Между тем битва богов продолжалась, или лучше назвать это потасовкой, без всякой тактики, иногда даже в ущерб себе или союзникам. По одному, поочередно, все вместе, боги набегали на гора. Благо они все же смогли сломать опоры, на которых он держался, и свалить его на землю. Правда, свалить это громко сказано. Скорее тот поравнял себя на их уровень, в росте естественно. Если говорить о силе и превосходстве, то да, превосходство определенно было за гором в этом сражении. Любые атаки, будь то физические или энергетические, он сводил на нет своим мечом. Он будто бы пожирал всю ту энергию, которую на него выливали. Особенно старался Зевс. Кажется, он решил показать то, что он не только старый дряхлый старик, но могущественный бог грома и молний. Старик метал желтую молнию, затем ловил и снова метал, а потом он ее ловил и метал. Беру свои слова обратно, он просто старый дряхлый старик. Я бы понаблюдал чуть подольше, но все же мне нужно оттащить подальше два полумертвых тела, а не то их добьют шальным снарядом. Я еще с того момента, как закричали «Бонзай», смешался с толпой и спас этих двоих. Как-никак сестра и брат, хоть и из другого мира. Два бога были не просто полумертвыми. Если я что-то понимаю в ранениях, то с вероятностью в 60% могу сказать, что их пытали. Особенно досталось Весте, на ней живого места не было. Пока я возился с этими двумя, закачивая в них энергию Асгарда, тем самым не давая им помереть, появились первые жертвы гора. Одновременно несколько богов были проткнуты, неожиданно выпущенным веером черных клинков. В тех местах, где прошли клинки, зияли дыры размером с голову, а у одного этой самой готовой вовсе не было. Не знаю, можно ли такое рвение назвать самоубийством, но вот что я знаю, так это то, что у них ничего не получится. Для них Гор был слишком силен, и если Асгард не поможет, то все так и останется. Глава 39. Воины Асгарда все еще стояли на месте и смотрели за жестокой расправой вроде бы союзных богов. Боги, насколько же жалкие создания, думал Гор. Извернувшись под невозможным углом, он удлинил свой меч и перерезал еще парочку самых ретивых богов. Уже более тысячи лет он странствует от мира к миру, вычищая вселенную от этой напасти. Ему даже пришлось пойти на сделку с тем синим человеком, чтобы собрать всех богов здесь и закончить с ними одним ударом. С апокалипсисом он разделался при первой же возможности, как тот дал Гору все, что нужно, а вместе с ним и всеми богами, что помогали тому. Слишком этот человек был зациклен на богах, сам того не замечая, апокалипсис стал их скрытым поклонником, а его желание самому стать богом положило конец их временному союзу. Отклонившись от града энергетических выстрелов, Гор сделал полукруг верхней частью туловища и разорвал черным хлыстами еще несколько богов. Затем резко оттолкнулся с того места, где находился, протиснулся меж рядов богов и выскочил прямиком на Зевса. Для него сейчас Зевс был наиболее приоритетной целью. Гор не раз сражался с этим богом в своих странствиях и знает, что воспринимать того нужно с чутко повышенным вниманием. Не сказать, что тот силен, но своими трюками может доставить неприятности. Проткнув бога одним из отростков, Зевс совсем не стал корчиться от агонии, а как и ожидалось, распался на молнии. Опять же Гор видел это множество раз, он убивал Зевса множество раз и сегодня не будет исключением. Молнии сформировали этакий круг вокруг гора, а высоко в небе стали образовываться серые облака, в которых стали пробегать электрические разряды. Знакомо, как ему это знакомо. Всего лишь нужно найти небольшое утолщение в кольце молнии, это и будет незримым телом Зевса, который перешел в стихийную форму. Ядро, которое стоит слегка задеть некромечом, и бог навсегда исчезнет. На самом деле Гор этого и хотел, по-другому убить бога вроде Зевса сложно. Они подобны демонам, не поразишь их центр бытия, и они через некоторое время возродятся в своем плане. Олимпийцы в Олимпе, асы в Асгарде. Усмехнувшись тому, что ему сейчас никто не мешает, Гор подхватил свой клинок черным отростком и подобно хлысту опустил на ядро бога. Цзиньк, подобно грому заглушая все остальные звуки, звякнули металлом два оружия. Меч и копье. Один. Натурально выплюнул имя жалкого бога, Гор. Знаешь меня, Авай, я тебя что-то не припомню. Скорее для проформы, ответил один, ни на миг не расслабляясь. И не стоит запоминать, все равно это ваш последний день, боги. Да неужели, из ниоткуда появился Вестин, еще более мерзкий бог? Хра. На миг расширились от удивления глаза гора, а затем его снесло мощнейшим ударом молота. Смачно я залепил этому щупальце мордому. Улетел так, что пробурил пару сотен метров песка. Наверное, стоит поблагодарить Одина за то, что отвлек гора, а вот Зевс, этот опять подкачал. Вестин, строго глянул на меня один. Хватит рассиживаться, враг еще не добит. Отчитал таким же тоном Одина, а заодно и уже сформировавшегося из молнии Зевса. И от этого, честно говоря, у меня пятки зачесались, когда понял, что и кому говорю. Один все же стоит на ступень выше меня как в силе, так и в ранге, а еще он мой царь. Умеет он, Вестин. Естественно, осадил меня царь, ты прав, но не стоит и спешить. Сегодня и так погибло немало богов. Эх, вот лицемер. Всего пару минут назад ты спокойно наблюдал, как этих богов убивают, высчитывая на них свою тактику и следующий ход, а теперь якобы проявляешь заботу о них. Зевс, что вы все здесь делаете? Мне казалось, вы отказались участвовать в сражении с общим врагом, который пришел по вашей голове и на вашу территорию. Завернул один так, чтобы хотя бы чуточку пробудить в Зевсе. Да чтобы у него там не было, но надеюсь, совесть. Да ладно, братец, вам наверняка нужна была наша помощь. Широко улыбнулся Зевс, а вот один наоборот, покривился от такого обращения к нему, а еще они разрушили Грецию, порушили Афины, разломали статуи в мою честь, что похожее произошло и у других пантеонов. Но статуи, их то за что, это все, что тебя волнует, абсолютно. Ха-ха-ха. Разнесся взрыв песка, из которого вылетел ну крайне злобный Гор. Весь он был покрыт чем-то наподобие черного покрова симбиота, но в то же время отличающегося. Для начала его покров подобно липкой густой жидкости тек на песок, создавая лужу, но в то же время и жидкостью эту субстанцию не назовешь, скорее этакая теневая материя. Подобно бомбе, Гор засветился темным светом, увидев который большинство богов решили тут же отступить, включая меня, а затем и вовсе взорвался, расплескивая черную материю. Как уже сказал, большинство богов отступили с линии предполагаемого поражения, а вот те, кто остался, их участь был не столь приятной. Жижа втягивалась в их тела, точно так же, как те два симбиота, которых я подсадил в себя. Боги сопротивлялись, корчились, из их кожи выступала кровь, но по итогу справилась и освободилась едва ли треть от всех захваченных. Не успели те опомниться, как тут же были сметены вместе с освободившимися. Один. Он не стал разбираться, кто за нас, а кто против, и лучом с неба выжег абсолютно всех. Жестко, ничего не скажешь, но действенно. В данной ситуации у нас не было времени для разбора, да и, думаю, никто не хотел разбираться. Гор уже успел приблизиться к нам за это время. Размахивая черными отростками на манер хлыстов, он раскрутился, пытаясь поразить как можно большую площадь. Но не тут-то было. Кажется, боги что-то поняли. Десятки энергетических щитов были выставлены в тот же момент, блокируя все удары. Вторым шагом раздалась протяжная песня, и я почувствовал, как кровь в моих силах закипает, а мышцы наполняются силой. Третьим было обездвиживание гора. Десятки тысяч шелковых нитей обернули отростки, а на тело существа легли огромные цепи вместе со штырями, шестами. Последние не возымели должного эффекта, попросту не смогли пробить тело гора. Но, приготовиться, взревел один. Максимально синхронно, каждый из Айнхерии сделал шаг назад, поднимая копья на уровень плеча и оттягивая их назад. Бросок, их совместный бросок был поистине завораживающим зрелищем, как один сплоченный механизм. Воины взревели в боевом кличе и трясущим песок шагом вперед, метнули свои копья вперед, в одну единственную цель. По такой траектории, чтобы ни один союзник не был задет, но цель, стопроцентно поражена, каждым отдельным копьем. После этого вновь возникла небольшая пауза. Все наблюдали за гором, который скрылся в поднятой пыли. Жив он или нет? Жив, определенно жив, я это чувствую, а еще я чувствую его меч. Тот все больше и больше светился тьмою, потихоньку начиная подавлять самых слабых богов. Один обратился к царю, нам бы как-то отделить гора от его меча. А чем ты? Сведя брови, спросил он. Его оружие, тот черный меч, является сосредоточением его силы. Даю руку на отсечение. Если мы разделим эти два элемента, избавиться от гора не составит труда. Возможно, это будет даже слишком легко. Настолько, что думаю, он вообще ничего не представляет из себя без меча. Вот как, хмм. Нахмурился он еще сильнее, смотря на то место, где сейчас должен быть гор. И я даже понимаю отчего. Давление наросло еще сильнее. Этакое гнетущее чувство, явное ощущение угрозы и понимание того, что перед тобой очень сильный враг. Отлично. Отстегнул свой плащ один, и тот улетел, подхваченный взявшимся из ниоткуда порывом ветра. Пора взяться за это дело всерьез, добавил он спокойно, а затем взревел сверх меры. Всем, кто ниже ранга Верховного Божества, отступить. Сначала подумал, он это серьезно? Да, я понимаю, один выступал временным главнокомандующим, но теперь, и теперь его тоже послушали. Сначала все непонимающе заозирались, даже вроде кто-то крикнул что-то не очень хорошее. Но вот те самые верховные боги смекнули, что действительно пора бы им показать, за что их называют верховными богами. Даже Зевс неожиданно преобразился. От его шутливого лица не осталось и следа, черты заострились, а сам он, кажется, на десяток столетий помолодел. В одной руке он держал свою молнию, а в другой у него появилось золотое копье. В конце концов, разведя бурную деятельность, на передовой осталось только шесть богов, от которых веяло несомненной мощью. Один, Зевс, крылатый беловолосый тощий парень, красивый мужчина с изумрудным драконом, летающим вокруг него, Аматерасу, над которой теперь сиял желтый диск, и, наконец, та синяя голая баба, Кали, что совсем недавно напала на меня. Не успел Гор сбросить оковы, как один уже попытался проткнуть того своим копьем. Гор, конечно же, успел защититься, но тут же был отправлен в продолжительный полет ударом пасти изумрудного энергетического дракона. Пока он преодолевал пустыню, в небе сформировались сотни молний, каждая из которых, сотрясая пустыню одна за другой, ударили в летящего гора. На добивочку, в месте, куда он приземлился, его уже встречали три бога света. Высоко подняв руки, они что-то напевали себе под нос, создавая что-то очень могущественное. Настолько, что окружающий воздух забурлил, моя кожа начала трескаться, а кожа под доспехами и вовсе стала гореть болью. «Учитель!» — услышал голос Таноса. «Танос, давненько не виделись, вижу, тебе неплохо досталось». Посмотрел на побитого парня, который пытался закрыться от распадающегося света. И чем больше свет набирал силу, тем более явно кровь, что была в его многочисленных ранах, испарялась. Уровень этого сражения совсем не по мне, так что да, скрывать тут нечего, мне досталось. Договорил он и поморщился еще сильнее, ибо пар пошел прямиком из его ран. Что эти трое делают? Таким образом они могут убить более слабых богов. Среди них вообще есть те, кто слабее Таноса, а я замечу, что он и вовсе не бог. Где тоже еще бродит Круши? Это мелкая и вовсе полнейшая слабачка. Она продавец в моей кузне. В момент, когда свет в пустыне достиг каждого уголка, Она сотряслась и разверзлась стеклянным дождем. Осколки летели с такой скоростью, что мне пришлось прикрывать Таноса своим телом. Для меня то это так, небольшой массажик, а вот моего ученика такой массажик убил бы с легкостью. После того, как дождь закончился, всех тех, кто не свалил в пещеру или подальше отсюда, погребло под песком. Мне до этого, конечно, не было дела. Я перенес Таноса в относительно безопасное место, пещеру, а затем унеся в то место, где сражались наши несравненные верховные боги. Встретила меня изумительная картина. У Гара явно отсутствовала левая рука, ведь на том месте, где она должна быть, росли 4 черных отростка, на которые был насажен тот беловолосый крылатый парень. Также у Гара отсутствовала часть бока, но что примечательно, его ребра не были сломаны, они торчали черными костями. На мою внутреннюю гадкую радость. При всем этом он сражался с синей голой бабой и, что главное, побеждал. Кали держалась молодцом. В отличие от нашего с ней сражения, здесь она пользовалась немного другой тактикой. Кровь. Она пользовалась собственной кровью, атакуя на дистанции. Однако Гор пытался не позволить ей разорвать дистанцию. Он вообще был не самым удобным для нее противником. В тройку раз сильнее, обладал той же скоростью и десятком отростков, которые ему помогали. На помощь синей пришел Зевс, метнув несколько молний, а затем пришел я, влетевший в существо на полной скорости. Мой удар был настолько сильным, что его меч плашмя вошел в его же грудь. В очередной полет он не отправился, отростки не дали, те жестко зацепились за песок. И снова привет, вижу у тебя неприятности. Напирая на Гора, отсалютовал Кали, ты не говорила, что ты верховная, ха-ха-ха, рада тебя видеть. С озорными и опасными глазами рассмеялась она, облизал кровавые пальцы. Че это она? Пришел спасти меня, как это мило, не нравится, Вестин. Появился рядом один, занося свое копье сверху, если вмешался, то не трать время попусту. Все еще связанный мною Гор даже из такого положения умудрился заблокировать удар Одина. Сломав тому ногу мощным пинком и поставив его на колени, я просто ударил молотом сверху, вгоняя заблокированное копье, часть его древка, да и сам меч Гора, в его тело. Ха-ха-ха. Подоспела Аматерасу, протыкая Гора лучом света. Меч, меч, разделите его с мечом, синяя баба, ты, закричал я, отпуская свой молот и обхватывая Гора руками, а Один и Аматерасу только сильнее пронзили Гора, беря его в этакий капкан. Что, кто тут синяя баба? Возмущенно закричала на меня синяя голая баба. Эта идиотка, вместо того, чтобы помочь нам, она кинулась с кулаками на меня. Помогай, кинул мысль симбианту, чувствуя, как Гор пытается сопротивляться. Я отлично почувствовал, как один из отростков вонзился мне в спину. Нет, был мне ответ. Что значит нет? Что значит нет? Наш бог рядом. Нет, бог, не нравится. Активировать защиту от вмешательства. Отдал приказ на Набатом, для перестраховки, и моя кожа тут же посерела. Кали все же решила, что достаточно намахалась на меня кулаками и пора бы ей закончить это сражение. Вонзив крестом в руку Гору кинжалы, тем самым обездвиживая ее, Калли смачно зашкрибила горлом и, причмокнув губами, еще более смачно схаркнула все на Гора. Ну что, кто там сегодня всех богов перебьет? Пошлепала по лицу Гора ладонью, но как только она попыталась вырвать меч, лишь слегка притронувшись, самую чуточку, Калли с неистовым и искривленным криком выгнулась дугой, а по ее руке вверх потекла та самая черная жижа. Черт возьми, какой бы она идиоткой ни была, это точно не то, что должно быть. Глава 40. Стоило спасать Кали. Сражаться еще и с ней совсем не хотелось, да и не хочу этого признавать, но она мне понравилась. Забавная девица, чем-то похожа на Хилу. Потому, не придумав ничего лучше, я просто пнул богиню в грудь, пытаясь ее откинуть. Вот только откинуть не получилось, Кали всего лишь немного отодвинулась от нас. Черная жижа, исходящая из меча, как держала ее, так и не собиралась отпускать. Урр. Подоспел как раз вовремя Ра. Он и был спасительным шансом Кали. Своим посохом он создал что-то наподобие крюка и, рванув в другую сторону на крыльях, попросту вырвая богиню из захвата. Вот только ликовать было рано. Возможность разделить Гора и его меч была утеряна. Часть черного клинка вместе с рукой богоубийцы закутала все та же черная материя, а я почувствовал, как он начинает пересиливать меня. Однако вырваться ему все равно не дали. Аматерасу и Один своим копьем и мечом разорвали существо на части, а затем раскидали по округе. На наши головы, долго он в таком состоянии не пробыл. Как сильнейший регенератор, Прямо на наших глазах он полностью сформировался из куска своей плоти, которая все еще держала клинок. Неплохо, но, КХР, не стали мы даже слушать, что он там хочет сказать, и продолжили напирать, как некультурно. Ку-ку-ку-ку-ку, очень, ки-ки-ки-ки. Передразнила его Кали, которая быстро восстановилась и залезла тому на плечи, воткнув два кинжала в шею. Ублюдок, запакостил меня своей гадкой черной жижей. Схватив богиню за ногу, Гор сжал ее до хруста и, перекинув перед собой, попытался проткнуть отростками. «Нет, нет, нет, я все еще здесь», — ударил молотом в клинок, отклоняя его. Как и мы, два бога света также не отставали и накинулись на Гора, но тот с поразительной легкостью извернулся и выпустил два черных отростках. Они стали опоясывать копье и катану, однако до богов не добрались, полностью истлев от света. «Разойдись, молния летит», — с криками Зевс влетел прямо во всех нас, причиняя больше вреда нам, а не Гору. «Кусок старого идиота», — заорала Кали, закрывшаяся щитом из крови. Она, к слову, и меня закрыла, за что я был ей очень благодарен. Попадать под молнию этого старого идиота, как-то даже стыдно, а не больно. Именно, Зевс всегда был таким, что я там говорил о причиненном вреде, не царапинки. Гор, просто игнорируя все, схватил Зевса и проткнул его отростками, а затем рубанул некромечом по диагонали. Вот и все, пал бог-громовержец. Падет и тот, кто его сразил. Горой навис над Гором один. Сейчас царь Асгарда не походил сам на себя. Он был подобен звезде, излучая просто неимоверную мощь. Глаза его светились ярчайшим светом. Копье его — это луч солнца, что способен прорезать планеты насквозь. А его сердце — это Асгард, который он сосредоточил в себе. Шу-ух! Со стороны легкий взмах копья, и пустыня залилась белым светом, а затем ее часть исчезла. Как и полностью исчезло тело Гора. Вау! Полуослепленный, почувствовал, как забурлил песок, заполняя ту пропасть, что образовалась после атаки Одина. Однако не это меня интересовало. Где меч? Проскользил на волнах песка, я же сказал, он главная угроза. Меч здесь, поганый бог, раздался злобный голос у меня под ухом. Какой прыткий, успел съязвить и, подняв руку, защититься от удара сверху. Конечно, при этом я пропустил пару отростков, которые сделали несколько дырок в моем теле, но ничего страшного, что ж ты не сдохнешь никак, только после вас, только, когда сдохнете все вы, сочился его голос ядом. Когда-нибудь сдохнем, ты прав, но вот ты сейчас, знакомый, какой же знакомый и родной голос, Вестин, делай то, что хотел, прокричала Мэка и буквально насадила Гора на копье, а мечом снесла его голову, а затем он вновь испарился, вместе с тем, что еще одна часть пустыни пострадала, а именно частично превратилась в стекло. От него остался лишь клинок, который некоторое время парил перед глазами. «Нет», — раздался голос в голове, и на миг мое тело замерло. «Мэг», — передал ей глазами, что со мной не все в порядке. «Заблокировать». «Блокировка уже произведена, клинок». Поняв, что я мешаюсь, Мэг попыталась хотя бы отбросить тот. «Моя умничка, наблюдала за нами, знает, что голыми руками клинок нельзя брать, не позднее, чем вы». С широкой и забористой улыбкой издевался этот ублюдок, и вновь он сформировался даже быстрее прежнего, и ведь на нем не сработало красное копье, раны после удара которого не должны заживать, быстрее, настолько, что я даже не смог уследить глазами. Мэг проделала то же самое, что сделала всего несколько секунд назад, то есть полностью уничтожила Гора и обратила часть пустыни в стекло, но тому было абсолютно наплевать на это, он даже не поморщился, формируясь вновь и вновь. Сколько раз Мэг уничтожила его? Десяток раз, сотню. Она уничтожала его настолько быстро, что я почти полностью перестал воспринимать ее. Кажется, она даже смогла повредить черный клинок. Вот только из-за этого все стало еще хуже. Из трещины вырывалась энергия, нисколько не уступающая Одину, когда он воспользовался всей энергией Асгарда. Черт, черт, черт, как же бесит. Теперь я ненавижу не только скоростных противников, но и бессмертных. Да, я говорил, что нужно отделить Гора от его клинка, но мы это уже сделали, а Мэг и вовсе проделала это пару сотен раз, наверное. Да даже сейчас, Гор успевает сформироваться лишь наполовину, прежде чем его сотрет Мэг. Я был уверен, на 100% уверен, что если мы разделим эти два элемента, то все закончится, но нет, ничего не выходит, а должно. Магнихилд, продержи его в таком состоянии сколько можешь, отдал приказ, наконец-то подоспевший к нам один. Вот только какого хера, я вижу, что чем дольше это происходит, тем сложнее становится Мэг. А как я понял, решения нет даже у Одина, ибо в другом случае он бы не смотрел такими глазами, растерянными глазами. Другой бы этого не заметил, но уж точно не я. Да к черту, щелкнуло в моей голове. Приводя в действие камень реальности, я почувствовал, как по жилам растекается могущество. Именно могущество. Осознание того, что сейчас ты можешь все, что угодно. Все, чего бы ты ни захотел. А чего я сейчас хочу? Простой пас рукой, и неожиданно воля камня встречается с волей клинка. Но так не должно быть. Он не может быть таким. Я чувствую этот клинок. Он силен, спору нет. Позволяет сражаться с богами на вроде нас. Но я не могу заставить его исчезнуть из реальности. Клинок сопротивляется. Что-то изнутри него сопротивляется. Что-то, что сильнее любого из здесь присутствующих. Могущественнее камня бесконечности. Вест, Вестин. Долетел до меня голос Мэг, которая сражалась с гором. Ну как сражалась, уничтожала его, сколько бы раз он не формировался. Да, конечно, раз так, то воля гора не была настолько же сильна, как воля его оружия, даже и близко. А потому, сформировав новое желание, я испарил из реальности уже не сам меч, а его обладателя. Шелка и его больше нет. Что? Спохватилась Мэг, когда клинок просто упал на песок, или это уже стекло, смешанное с песком. Вест, убрал, вытер его из реальности, нечетко перевел глаза с клинка на Мэг и обратно. Хэмэмэм, нахмурилась она, посматривая на Одина. А о нем я и забыл. Вот чтобы он знал, что я обладаю одним из камней бесконечности, я точно не хотел. Ты все же воспользоваться им. Перевела обратно на меня глаза. Да, иного выхода не было. Был, он всегда есть. Ты же сам говорил, что не хочешь им пользоваться. Мэг тоже не нравилось, что я пользуюсь камнем, но в отличие от Одина по другим причинам. Она опасалась, что обладая им, я могу навлечь на себя опасность. Да и это чистая правда. Но тут иного выхода я не видел. Вест, как бы мы ни старались, нам не удалось уничтожить гора. Сколько раз ты его буквально испарила? Сколько раз мы разделили его с клинком? Моя первоначальная теория оказалась ошибочной. Боюсь, нам бы не удалось в конечном итоге победить его. Как и ему, в общем-то, одной из сторон пришлось бы отступать, взяли бы измором. И сколько бы мы морили его, если я правильно заметил, то скорость его восстановления значительно повысилась. Если бы такая тенденция продлилась бы дальше, то мы бы проиграли. Так отступили или проиграли? С какой-то странной интонацией взял слово один. Не придирайся, это одно и то же. А клинок мотнула головой на лежащий, как смоль, черный меч. Камню это не удалось. Врезался мой взгляд в оружие, а потом я перевел его на Одина, пытаясь отследить его реакцию. Возможно, по своей ценности он превосходит даже камень. «Эй!» — крикнул в мыслях симбиоту. «Я знаю, что ты меня слышишь. Что это за клинок? Эй, отвечай, или я устрою тебе шоков терапию, или чего похуже». «Бог!» — пришел мне ответ, да с такой интонацией, которой не услышишь от самых ярых безумцев. «Вест, да я все еще с тобой, Мэг. Просто думаю, что делать с этой штукой. А тот гор, кто он? Наверное, стоило бы задать этот вопрос раньше. Апостол, вот урод, загонял нам про богов, а сам оказался одним из его апостолов. Вестин, да, я все еще, ау, и что я должен думать?» С удивлением посмотрел на наконечник копья, направленный на меня. «Отойди от клинка», серьезно смотрел на меня один. «И что же так? Ты сам должен знать, твои глаза выдают тебя, твою жажду обладания столь могущественным оружием». Ни на секунду не ослабил бдительность один. «Да, он прав. Я еще как хочу обладать этой штукой. Только, как и всегда, есть одно «но». Все смотрят на меня сейчас как на врага. Вот реально как на врага. Сделай я шаг, и начнется новое сражение. Одна только Мэг мечется, не зная, на чью сторону встать. Я на нее даже не обижаюсь. Ослушайся я прямого приказа моего царя, и посчитают предателем. Заслуженно вообще-то. Я бы на месте Одина поступил так же. Я то знаю, что я могу натворить с этой штукой. Да чего уж там, и он тоже знает. А Мэг? Мэг служит Асгарду уже очень долго, и как бы она меня не любила, у нее есть долг. А долг говорит, что предатели царству не нужны. Ну или что-то вроде того. Так что да, я почти на нее не обижаюсь. Да больно надо. Махнул рукой и повернулся спиной. Можешь оставить себе, а я потом, если надо будет, сопру его из сокровищницы. Ты же туда прячешь все добытые артефакты. Покинув поле боя, я вернулся в лагерь, который даже с учетом того, что в середине сражения с гором, К нам пришло подкрепление, опустел. Лишь инхерии все так же стояли готовые к бою и валькирии баюкающие своих крылатых лошадей. Ну и конечно же Танос, сидящий на крупном куске подгоревшего стекла. Закрывшись ото всех, он ворочил склянки и, кажется, я даже видел у него пару костей. «Чем занимаешься?» Незаметно подкрался к парню. Получившаяся реакция меня рассмешила. Такие широкие глаза, в которых плескалось непонимание, немного страха и готовность драться. Как маленький ребенок, которого застукали за непотребствами. «Учитель, обматерил он меня в своей голове, считаю трофей. МММ, а поподробнее? Кровь богов. Ну уже неплохо. Пару костей и богов и тех бессмертных тварей. Несколько артефактов». Указал на щит и золотую серьгу, в которой красовался синий камень, и самое ценное, пару капель той черной материи, что окружала гора. Закончил он свой отсчет с безумной, но радостной ноткой. «А ты тот еще мародер. Не знаю, что и сказать, но мне определенно нравится, что ты все это насобирал. Особенно интересует первое и последнее. Кровь богов, да и других сильных существ, это очень ценный элемент в создании могущественных артефактов. Например, оружие и доспехи перенимают часть способностей тех, у кого была взята кровь. Я таким пока что не занимался, просто потому, что кровь тоже должна соответствовать и хотя бы примерно совпадать с атрибутом создаваемого оружия. К тому же сильную кровь сложно достать. Те же черные кинжалы, которые я сделал Хиле, я бы мог взять ее кровь и добавить в состав кинжалов, но это бы ничего не дало. Ее кровь попросту слабее того материала, из которого были сделаны ее кинжалы. Вот если бы один, например, был богом смерти, или Хила была на пару тысячелетий старше, соответственно сильнее, то тогда бы да, усиление произошло бы заметное. А так, пустая трата жидкости. А вы, собрали что-нибудь? Словил его проникновенный взгляд. Ха, и что ему сказать, что я был слишком увлечен и совсем забыл о том, что взял десяток склянок для сбора материала. Нет, ответил просто и лаконично. Нечитаемо смотря на меня, Танос только причмокнул губами и отвернулся, не забыв тяжело вздохнуть. Будет тебе, немного увлекся, да и того, что ты набрал, хватит с лихвой. Похлопал его наставнически по плечу, молчаливо посмотрел на мой наставнический жест. Агор, вы бы могли собрать ингредиенты с него. Ингредиенты, говорит, как будто тот блюдо какое-то, хотя я примерно так же говорю, а там мутно все, тела гора нет, а к его мечу меня даже не подпустили, так что остался я ни с чем, хотя знаешь, подумал немного, мне удалось получить довольно интересную реакцию симбиота, этой штуке получилось взять надо мной контроль, совсем на краткий миг, но миг, который конкретно так мне подгадил, и в тот момент, между прочим, у меня была активирована защита наноботов. Интересно, что именно, все, существо смогло обойти не только ментальную защиту наноботов, но и вашу, природную и приобретенную, при том, что ранее вы уже подчинили симбиота, сдается не все так просто с этими существами и мне нужно провести еще несколько экспериментов над ними, я уверен вы тоже попытаетесь разобраться в этом, так могу ли я попросить вас учитель сделать для меня отчет, вот вроде ничего такого, а глаза у него такие просящие, хмм. Да конечно, поболтаю со своим личным паразитом и расскажу тебе обо всем. Глава 41. Привет. Раздался веселый голос, мелькнула синяя грива волос и на мои плечи опустились женские руки. А чем вы тут занимаетесь, Аида? Что ты тут делаешь? Спокойно спросил, сразу же узнав ее. Хэмэмэмэмэм, что же я могу тут делать? Исчез ее веселый тон, а на смену пришел игривый. Здесь целый принц Асгарда. Я не могла не подойти и не поприветствовать его. Аида, а ты не знаешь, чего это остальные боги, вроде Зевса, передумали и вернулись? Проигнорировал ее игривость и задал вопрос, который меня интересовал. Хаем, знаю. Порхнула вокруг меня, а затем предстала во всей красе, махнув плащом, как мне нашептали, люди понесли колоссальный урон от действий апокалипсиса и теперь им придется потратить не одно десятилетие, чтобы восстановить свои города. Боги, конечно, спохватились, но, понятно, чуть ли не сплюнул я, когда за жопу укусили, тогда и действовать начали. Именно, чарующе улыбаясь, от бедра подошла ко мне, но мне это даже на руку. Больше последователей, меньше забот. Я богиня смерти, мертвецы моя сила и моя обитель. Это радость в твоем голосе? Спросил больше для проформы. Она самая, приблизилась ко мне вплотную и положила руки на мои плечи. Учитель, вокруг вас слишком много различных богинь смерти. Вам так нравится смерть? Прорезался в голосе Таноса реальный интерес. Му-у-у. «Это кто у нас такой маленький и миленький?» Не отрывая от меня рук, повернулась одной головой. «Что? Маленький, миленький, ха-ха-ха-ха! Он то, че что?» — скривился Танос, как будто наелся кислых фруктов. «Это твой ученик, он такой, миленький и маленький, фиолетовенький, ПФР!» — прыснул в руку. «Его уже так называли, ФФФ!» — задорно приподняв брови поинтересовалась Аида. «Ага, фиолетовенький, ПФФФ!» «Ахахаха!» — не выдержал и заржал во все горло. «Ха-ха-ха!» — так же посмеялась Аида, но сдержанно в ладошку. Танос только и смог что лишь цыкнуть на нас, да подняться со своего места и несмотря удалиться. «ЦС, какой обидчивый!» — передразнила женщина цик Таноса. «Ну так», — ударила его в самое сокровенное место. «Это куда?» — в его маленькое, миленькое и фиолетовенькое сердце. «ПФ, ага, ахахаха, я все еще вас слышу, учитель», — злостно кинул через плечо уходящий Танос. «В том-то и дело, мой маленький, фиолетовый ученик, в том-то и дело». Пару дней спустя, за маму, за папу, ммммм, вот так еще одну ложечку, амням-ням-ням, кормил с ложечки полулежащую полусидящую девушку на кровати, кормил громко сказано, правильно сказать, я только сюда пришел со своей едой и застал ее такой, че что, очнулась от созерцания бесконечного, перестала пялиться в стенку, в вестин, что это, что ты делаешь, кормлю тебя, а на что это еще похоже, не обращая внимания, положил ей ложку в рот, а та и не отказалась. Скорее по инерции стала жевать. «Что?» – завертела она головой, а затем тяжело сглотнула. «ГД, где я?» «Представляю тебе космический корабль, копье», – обвел свободной рукой металлические стены. «Мы в космосе, летим в Недовеллир. Битва в Мидгарде закончилась 2 дня назад. Ты все это время была без сознания. А-а-а-а-а», – открыла рот, пытаясь что-то сказать. Тор тоже на тут, бегает по кораблю от круши. Здорово достал. Ему, видите ли, скучно сидеть в металлической коробке. Но что до тебя, то тебе досталось больше, чем ему. Ну, думаю, ты уже это поняла. И это ж надо быть такими идиотами. Разразился возмущением. Потащились вдвоем прямиком в логово врага. Ну или что там у них. В итоге вас приволокли прямо к нам, полумертвыми. Но волноваться ни о чем. Враг повержен, справедливость восстановлена. Правда, больше половины богов тоже повержено, но это уже их проблемы. Гор повержен, да, признаю, он был силен, но куда ему там. С ним сражалась семерка сильнейших богов, отлетел на раз-два, мы его так чик и все. Показал жест ножницы, прямо так, на раз-два, ну может не совсем на все 100%. Он был бессмертным и отращивал щупальца, а еще мы были не самой лучшей командой. Перечислял, покачивая головой, но да, на раз-два. Вдобавок щелкнул пальцами для усиления слов. «Ха-ха-ха, теперь я точно чувствую себя идиоткой». Потащились к врагу и только обузой стал. Благо живы остались. Прикрыла лицо ладошкой, но договорив раздвинула пальцы, открывая один глаз. А что с некромечом? Это мощный артефакт, который просто так не уничтожишь. «Хе-хе-хе». Один обклеил его рунами, запер в сундуке и запрятал там, где никто не найдет. Сдувшись, ответил: «И это не сокровищница Асгарда. Скажу больше, я даже примерно не представляю, куда он мог запрятать меч. Да и если его кто-то найдет, для начала нужно будет снять всю ту защитную хрень, что налепил один. Так что плакала моя возможность обладать таким мощным оружием. Вот и хорошо, такому оружию не место среди живых. Тем более в этой вселенной это второй такой клинок. Я уверена, ты еще увидишь его в будущем, и множество людей пострадает из-за него», — произнесла все это с грудным лицом. «Полагаю, что так, но людей не асов», — зацепился за слово. «Именно людей, мидгарцев. Асы почти не пересекались с некромечом и гором. В основном я, да Тор. К тому же и у нас это второй по счету гор. Хэммммм. Раз это не асы, то можно сильно не беспокоиться. Дела Мидгарда касаются нас лишь самым боком. Ладно, но... Постой, дай угадаю, о чем ты сейчас подумал». Выставила руку в восстанавливающие жести. «Люди так же важны, как и асы. В будущем они достигнут больших высот, а также займут важную роль в твоей жизни. Так что присмотрись к ним и не относились предвзято. Асгард и Мидгард должны стать союзниками». «Ха-ха-ха-ха, какая слащавая речь. Я бы мог наплести тебе много чего по поводу Мидгарда, но не буду. Просто скажу, что сейчас меня жизни этих, как ты говоришь, людей, вот совсем не касается. Для меня важнее Асгард, мой дом, а что до будущего, так это будет в будущем. Смотри, как через пару сотен лет Асгард полностью захватит все миры Игдрасиля и Мидгард в том числе. Вот тогда и буду думать о мидгардцах. Ха-ха-ха. Тяжело вздохнув, покачала головой. Я и забыла, какими жестокими были Асы и сам Асгард тысячелетия назад. А что в твоем времени не так? Миры еще не захвачены нами? Искренне поинтересовался. И тут ты не права, мы не так жестоки. Я, например, не убиваю стариков и детей. Мы не насилуем женщин, да и мужчин тоже. Не пытаем их, да много чего нехорошего не делаем, так что все довольно радужно. Провел рукой по воздуху, пуская невидимую радугу. Варвары, как есть варвары, но это ты может быть такой мирный. В следующий раз, когда будете воевать, присмотрись, может все не так уж и радужно. Продолжила качать головой, и да, в моем времени не так, Асгард уже действительно мирный мир и живет в сосуществовании с другими, не зная войны. Прямо мирный. Что-то тяжело верится. Большего я тебе не скажу, ты сам говорил, что не хочешь знать будущего, а ты, между прочим, хотел рассказать, лишь молча посмотрел мне в глаза. Ха-ха-ха, ладно, черт с тобой, ты права, так будет неинтересно. Поднял руки в защищающемся жесте, просто ответь, как так получилось, что у вас два гора и как вы попали в мой мир. Ну, в этом нет большого секрета. Над землей нависла угроза одного из сильнейших суперзлодеев, и в ходе расправы героев над ним была порвана ткань реальности, из-за чего этот гор и появился в моем мире. Наш гор был повержен несколько раньше, и он не был так силен, как этот. Мы справились с одной угрозой, но не смогли победить новую угрозу. Точнее, мы бы смогли, но тогда бы жертв среди мирного населения было бы слишком много. Так что, было принято решение попросту залатать разрыв в ткани реальности, попутно отправив гора в этот разрыв. Как видишь, нам это удалось, но мы с Тором тоже угодили в разрыв. Бррррр. Постой, постой. Какие еще герои? Суперзлодей? Угроза над землей? Что за бред вообще? Оставил тему с гором. С ним мне все понятно. И переключился на новую. И ничего не бред. Пришельцы, демоны, мутанты, маги, сверхлюди, всякие чудики с технологиями, суперсолдаты, боги, одним словом, суперзлодеи, а те, кто их останавливает, герои. Земля стала моим вторым домом, и я тоже стала героиней, которая защищает Мидгард и простой народ от угроз. У нас есть команда, мы все этим занимаемся, мы несем справедливость и мир, за это люди нас любят. И конечно же, мы никого не убиваем. Не убиваете? А что вы тогда делаете с этими суперзлодеями? Не в тюрьму же сажают. Сажаем в специальную тюрьму. Пха. А если сбегут, вы опять их будете ловить? Естественно. Мы охраняем спокойную жизнь мирных граждан. Убийство порицается законом, а мы законы соблюдаем. Это основа современного общества. Так ведь, если сбегают, хава, если они так опасны, то сбежав будут делать то же самое. Не легче ли их тогда казнить? Закон вестин, закон, с большой буквы. Все равны перед ним, и преступники, и добропорядочные люди. У них есть такое же право на жизнь, как и у нас. Все равно бред какой-то. Понелегче голову с плеч, проблем меньше. Нет ничего дороже жизни вестин. В будущем ты это поймешь. Ладно, я думаю, с меня пока что хватит этих твоих героев и суперзлодеев. Я пойду лучше, а ты лежи, отдыхай. Поднялся со своего места и быстренько пропал к выходу из комнаты. Справедливость и мир, БРРР звучит то как, мир изначально несправедлив, потому что справедливость у всех разная. Эй, подожди, у меня еще есть что спросить. Потом, все потом, выздоравливай. Не слушая, вышел за дверь. Неужели и я таким стану? На корабле было относительно тихо. Все же он был очень большим, и редкие звуки, создаваемые немногочисленным экипажем корабля, полностью глушились. Число которых увеличилось на один. Для начала нас покинула Мэг. На самом деле ей уже давно пора было возвращаться в Асгард и продолжать свою наставническую деятельность. Но тут был я, и я не хотел ее отпускать. Но появилось новое «но» в виде Одина, и теперь ей действительно пришлось покинуть нашу компанию. Пополнили наш состав соответственно Веста, которая провалялась 2 дня в кровати, и Тор. Тор, дитё, в котором теплится неисчерпаемая энергия. В первый же день своего пребывания на корабле они с Круши устроили полнейший беспорядок. Стоит начать с того, что эти двое носились по всему кораблю целый день, затем разворотили лабораторию Таноса. Тот потом долго высказывал мне насчет их поведения. И наконец, под конец дня, Круши решила, что идея закрыть Тора в пустом ангаре просто замечательная. Этот дебил, или точнее бог грома, разворотил несколько стен ангара, потом нашел двери и разворотил их, попутно на некоторое время обесточивая корабль своими молниями. «Ну, дебил, есть дебил, ха-ха-ха, тишина и покой, никаких тебе двух идиотов, скачущих по кораблю». Потянулся во всю силу. «Эти два идиота наказаны, и я надеюсь, да не довел Лира, мы долетим спокойно». «Каких идиотов?» — раздался знакомый голос из-за спины, и этот голос не предвещающал ничего хорошего. Сняв молот с пояса, прыжком, я повернулся к говорящей и встал в боевую стойку. «Что ты тут делаешь, М?» Повертела головой. «Ты мне?» Указала на себя. «Стою. Разве не видишь?» Развела руки. «Кали». Сузил я глаза. «Повторюсь. Что ты здесь делаешь?» Отчеканил каждое слово. «Говорю же, стою». «Вот стоял, и ты чего-то сюда пришел. Так чего тебе надо?» Мила и зубасто улыбнулась. «Ты...» Задергался мой глаз. Не став ее слушать дальше, я, не прилагая всех сил, чтобы не повредить обшивку, метнул молот. Кали ожидаемо отпрыгнула, но я уже не был там, где только что был. В это время я уже придавил Кали к стене. «Ну как ее дух, если он у нее есть?» Синяя извернулась подобно змее и, как заведенная, унеслась вдаль по коридору. «Бастила, закрыть все створки и спустить ко мне». Створки закрылись всего за 5 секунд, но всего лишь секунда понадобилась Бастиле, чтобы сформироваться рядом со мной в виде розового шарика. «Может, объяснишь, как на корабль пробрался посторонний и почему я об этом не знаю?» «Непонимание. На корабле не зафиксировано посторонних, как ни в чем не бывало», — заявила она металлическим голосом. «Да, а кто тогда только что был передо мной?» «Непонимание», — лишь произнесла она, и на миг шарик засветился сильнее, чем обычно. «Подтверждение. Посторонних не зафиксировано. Камеры и датчики также не зафиксировали, что перед вами кто-то был. Вы были здесь одни, шли по коридору, развернулись, разговаривали сами с собой, метнули молот, бросились к стенке, а затем обратились ко мне. Хе-хе-хе-хе. Это издевательство. Я точно знаю, что я видел, что я чувствовал. Открывай створки от нас и дальше по порядку. Она должна быть там. Такое синее гуманоидное существо женского пола, с 4 руками и полностью голое». Что, пролепетав мне про то, что такого существа на корабле не было, Бастила начала открывать створки коридоров. И черт возьми, сколько бы они ни открывались, сколько бы мы ни кружили по ближайшим отсекам, Кали там не была. Я даже готов был поверить, что ее нет, и мне все привиделось, но нет. Наноботы все подтвердили. Они действительно отслеживали неизвестный объект, на который смотрел и с которым вполне себе говорил. Вот только Бастила все равно пыталась убедить меня в обратном. Эх, тут бы можно было спросить мнение третьего, а точнее симбиота, но нет, тот спал и не проявлял вообще никакой активности. Настолько, что я бы мог сейчас легко изить его. Ладно. Потер подбородок, перетоптался с одной ноги на другую и стал раздавать команды Бастиле. «Усиль наблюдение на корабле, отслеживай передвижение всех членов экипажа, во всех доступных спектрах. Также пересмотри видео с камер, где я якобы говорю сам с собой, подмечая все несостыковки. А также ускорь корабль, возможно, технологии гномов будут более продвинутыми, и они все же помогут мне выявить постороннего». Закончил, бросив в нее укол. «Информирование. Технологии, по которым я сделана, самые продвинутые. Раса титанов далеко опережает в технологическом плане все, что я видела до этого». «Ага, все, что видела. Да только если вспомнить, ты ничего не видела». «Несогласие. Вы также обладаете вторым кораблем. Его технологии более примитивные». «Да, а создается впечатление, что нет». «Напоминание. Именно вы создали этот корабль. Вы же позаимствовали технологии титанов». «БРХРХ. Хватит на меня напирать. Иди и ищи синюю бабу». Зависнув на пару секунд, в течение которых мне показалось, что на меня смотрит презрительным взглядом, Бастила просто исчезла. «Я все равно найду тебя, Кали, и ты отвечаешь, как ты пробралась на корабль». Глава 42. «Что за ораву ртов ты привел?» Возвышался над нами всеми встречающие И-3. «Да, вау, вот это огромная хреновина. Не, ты говорил, что гномы большие, но это...» Сокрушалась Круши, «аль даже не такая огромная. Че этот тогда? Он поди дефектный. Ну да, по сравнению с мелкой, И-3 кажется просто неимоверно огромным. Но Круши, твои слова, МММММ», промычала И-3 да так, что окружающий воздух завибрировал. «Какие колкие слова, для столь мелкой девчушки». Несмотря на показную ярость, король гномов спокойно и в какой-то мере добродушно поднял девчушку. «Эй-эй-эй», скривив часть лица и закатила глаза мелкая, показывая: «Я не боюсь тебя, противный, отпусти, или я тебе нос откушу». Какие наглые детишки пошли. Разжал пальцы и три ита с комичным выкриком шлепнулась на пол. Вот дылда. Всю мне задницу отбил. А вот про свой возраст ты смолчала, мелкая старуха. Я чувствую твои грязные мыслишки. Тыкнула в меня пальцем эта засранка. Не обращая на нее внимания и три. Эта мелкая не умеет держать языка за зубами и невоспитана, но угрозы от нее как от мухи. Наблюдал, как муха по итогу забила на всех и трет свою ушибленную задницу. Я тебе покажу муху. Ах да, еще она неплохой продавец. Добавил довольно улыбаясь, даю тебе полное разрешение использовать ее на всю сотню. Я тебя по органам продам. Не будет моей ноги среди этих. Крайне экспрессивно кричала Круши, добавив руками размеры гномов. Это Танос мой ученик, он у нас титан. Альду ты знаешь, а вот эти двое. Сузил глаза и нагнал немного таинственности, они из другой вселенной. Веста, что-то вроде моей копии, Тор ее брат. Ахоха, Эйтри, тут ты все тот же. С широкой улыбкой и широко расправив руки обнял Тор короля гномов. И вправду такой же, подтвердила Веста. Из другой вселенной, немного попятился назад, а затем и вовсе выбрался гном из удавки бога грома. Ага, история там мутная, долгая, так просто и не расскажешь. Вот вечером, да за выпивкой, это другое дело. У меня фляжка почти закончилась, но вот у этого парня, намекающе улыбнулся, при этом похлопав Тора по плечу. Хотя о чем это я, Эйтри у нас не любитель горячительных напитков, но это не отменяет того, что вечерком можно собраться и рассказать пару историй. Ладно, ты знаешь, где меня искать. Скептически посмотрев на нас, Эйтри выдал свой вердикт. Думаю, дальше вы сами разместитесь, а ко мне вернулась дочь. Надеюсь, ты не подвергал ее опасностям, посмотрел на меня так подозрительно, Для эффективности еще и молот снял с пояса, постучав им в открытую ладонь. Нет, папа, я уже взрослая и сама могу решать, что опасно, а что нет. Тронула ножка Эдда, но на лице играла лукавая улыбка. Да и выглядело это скорее мило, чем убедительно. Конечно, взрослая, иначе я бы тебя не отпустил за пределы Недовеллира. Но что опасно, а что нет, решаю все равно я. Под надутые щеки Эльды прогудела и три слегка повышенным тоном. Идем, дочь, пусть этот сам разбирается, кого куда располагать. Подхватив дочь под руку, царь этого мира быстренько сбежал, действительно оставив гостей на пороге своего дома. Эу, что за черт, Эйтри, это не в твоем стиле.